Так, хорошо, давайте проверим, что получилось, как сработало. Каратенечко. Пора. Пускай товарищ воспроизведет. Ну вот и шизоиды подошли. А кто еще? Те, которые один раз упали, другой раз раньше времени. Люди параноики тоже. Люди параноики. Да, параноики. Параноики. Красивое слово. Так, вы чего сидите? Кто работал в парах, пусть каратенечко вам клиент воспроизведет. Посмотрим, как сработала встроенная метафора. А, уже, да? Обсудили? Хорошо. Ну, давайте-ка обменяемся мнениями по этому вопросу и дальше будем двигаться. Так. Смотрите, я работал. Ага. Первый раз я был клиентом, а не терапевтом. Ничего не помню. Да. Да. Ну, я вообще прав, потому что... Да, тем более, я как бы уставший. Помню только, вот я говорил, что воспроизвел старца, что он говорил, что он делал, что вообще происходило, не помню, а вот старец. А вот помню, что еще был точно такой же, как я. Это не просто один, а какие-то вопросы? Помню, что ты просил, что как выходил, как не ходил, там, я уже как бы, вообще не знаю, ничего не получается, что ступенечка хорошо получилась, действительно нужно записывать, наверное, тебе, что ты там говоришь, потому что возвращаешься на ступенечке назад идешь, так, какие-то вещи помнишь, а что на какой-то другой ступенечке берешь, уже не помнишь. Начинаешь как-то сам интенсивно работать, ну, о том, что я начала вспоминать, что там было, о чем я говорила ты, до того, как я перешла вот куда там дальше. Но вот так, в этом случае было заметно у Володи, когда менялась история, у него внешние были какие-то изменения, там где-то голова упадила один раз, потом у него были какие-то подергивания руками, вот именно конкретные, на какой-то одной ступенечке это было. Вот. Но хотя я пыталась вам сказать, что он должен прочитать там, когда он пришел к одной другой ступеньке, он прочитал одно, а когда он возвращался, он прочитал что-то другое. И это что-то очень мудрое, и ну, как совет, как очень важный ступень, вот это запомнить. Ну, что-то как-то вот не запомнило. Ну там, где надо, там запомнилось. Ну, там надо запомнилось. Но для самого тебя интересно вот, там, накручивать, нанизывать одно на другое, а потом интересно. Разматывать назад. Конечно, интересно. Может, в каком-то совершенно другом виде. Самому так придумал. Я вам пытаюсь объяснить, что видишь, может, ты об этом начинаешь тому же храму, а он уже другой какой-то храм, смотри на него, и у меня тоже какие-то попадания, он еще один другой, кто-то, кто-то, и боишься произнести, что может измениться, чтобы не лезть к нему в карту. Ну, интересно. Душу. Да. Вообще, это когда входит в привычку, потому что это, в общем-то, систематически нужно использовать, когда это входит в привычку, сеанс как бы из двух половин состоит. Дорога туда, дорога обратно по тем же самым этапам, местам, да. Часто с изменениями. Часто с изменениями. Да. Хотелось, чтобы он замечал изменения. Угу. Это точно. Значит, я был психотерапевтом, но вначале боялся, поэтому мы решили, что Марина вообще первым боялся, почему? Ну, как я устал, с работы я суток. И заметил то, что усталость вот именно, может быть, отпускает. Это напряжение, сосредоточенность какую-то собственную. То есть, например, я четко стал представлять, что я хочу, в общем-то, это говорю. Ну, как бы вот началось. Был запрос от интуиции, потому что я могу так говорить. Было по-разному. Я говорю, что ты хочешь? А я говорю, легче. Давай попроще. Я так и не поняла, с чем мы работали, потому что я вроде там 5-6, наверное. Да, но я бы там просто был все равно такой центровой, да, возможность вот как бы интуиции этой проявляться и доверяться. Вот, на что я даже вначале, когда мы стал транс делать, в общем, наводить, вести, я даже не думал, что я эту тему буду раскрывать. Потому что тем было много, я думал, ну ладно, что-нибудь не говорю. А получилось так, что я к ней подошел и возникло само изнутри. А что произошло? То есть настолько вот я как бы не хотел себе голову ломать, да, и сосредоточиться, задумываться о чем-то, оно как-то шло само. То есть я его представлял, да, и очень хорошо наведение получилось, я сам почувствовал, что хорошо, почему? Потому что оно изнутри шло. Я просто давал вот эту утреннюю дремоту. Солнце светит, и как бы, ну, есть время для того, чтобы еще понежиться в постели, да, и так далее. Только комфортно как было. Вот. Да, потом это как и сплю, я сам не помню, потому что амнезии у меня было. Сплю это, значит, вот именно с чем-то внутренним, что может выйти как птица. И поднимаясь выше, оно видит дальше. И у нее есть особое зрение, которому можно доверять, ну, как бы, всю интуицию испытал. И она может подняться до казаков, где она может возникнуть. То есть как бы. И потом я ловлюсь на мысли, что я иду по структуре, в общем-то. Вот, поднимаясь выше, то есть я дал возможность, может быть, заключить, ну, как бы такую метафору на пике, это энергия, которая, так сказать, эту птицу дает ей силу и уверенность. А полет птицы начнется с гнезда. С тупого уют, ну, то есть как бы с метафорой сделал, вот с потерей. Вот, то есть. Когда человек расслаблен и что-то выходит, и, да, и набирается вот этой силы, потом, значит, с пика вернул птицу опять в гнездо, ну, правда, там немножко у нас поломалось, в каком плане, то есть был звонок телефонный, у кого-то очень сильный, и меня выбило. И по всей вероятности я потянул ее тоже сам. То есть я выбился, то есть, и мне такое ощущение было, прямо желание было, да, прекратить звонок. А, видимо, хотя я чувствовал, что я думал, не помешает. На самом деле, мне кажется, что вот именно я ее и выдернул. Где-то что-то она где-то вот именно, наверное, это сработало. Потому что действительно был год, потому что чем все выше поднимала, тем глубже был. Да, она глубже уходила. Выше и выше птица, я подумала, ну все уже. Вот. У меня уже ничего не слышно, я даже его голос трудно слышу, потому что я там птица, которая поднимается, она уже сама видит, знает, чувствует все. Вот. Потом, значит, я спустил ее опять в гнездо, и с удивлением было обнаружено, что гнездо стало чище, мягче. То есть как бы вот изменение. А я не слышала, потому что я слышала глазу на них людей. Вот уже... Да, и мои глаза открывают. Да. Блин, обламываюсь. То есть вот такое вот было. Да, это очень естественным становится. Даже не думай, просто делаешь это. Хорошо, спасибо. Помню просто отдельные слова, и меня удивило то, что у меня первый раз был такой опыт, когда руки лежали на коленях, а вот кисти рук я не чувствовала. Мне было ощущение, что они как-то парят, мне было очень любопытно, как они сидят, на самом деле, казалось, они как лежали, так и лежат. Вроде. Физически, кстати. А это Данила мастер. А так просто один из словах. Мне когда сама начала работать, я, честно говоря, опасалась у него его здесь, подготовить текст, выучить его только после этого. Вот. Но понадеялась на русский авось, и на мой взгляд получилось. То есть я делала сначала наведение, то есть прошу приятное воспоминание, потом не так промучение. Дальше образ, терапевтическая метафора, и опять метафора научения и выведения. Немножко проблема постаралась у него витан перед самым окончанием, то есть вот это еще. Да. Я там сделал то, что такая дверь, У Бажова, помните, есть? Там много историй про Данилу мастера. Да? Там есть такая история, однажды мастер ему дал задание вырубить вазу из малахита. Он что-то в расстроенных чувствах был, задумался и вместо одной три вырубил. Незаметно для себя. А тут мастер заходит. А он говорит, Данила мастер, теперь знаю твою истинную силу. Хорошо. Так, Ира, успел? Ага. С Леной, да. Ну, первое было для меня. Очень интересно, значит, я задал вопрос проблему. Проблема, что я вчера послушала, и как бы боюсь слышать уже порядки, и немножко и сумма отношений связь сдвинуть свою высочку отношения. Скорее всего, чтобы дальше это гармонично, или гармонично, что и вот. Возможно, когда не ясно формулировать, возможно, понимать, что не так вот на то. Ну, мне интересно, очень так получилось, потому что я раз вчера думала, как бы я отправлялась в Павел, что начала наведение, и подумала, что как раз по берегу Песков, следы, которые смываются, вот как раз следы начала, что ну, как сейчас я как путешествую, так вот так вот нужно берег, вдруг, значит, она меня отправляет на корабль, а не могу качать. Могу еще положить. И я, значит, вот все это время, пока мы еще где-то на корабле, вот мы путешествовали на корабле, я боролась с качеством, с этим ощущением не качать. Но, тем не менее, это очень интересно, где был история метафора. Я, в принципе, я все помню, наверное, пока это вообще не было. И когда я обратилась, думаю, ну, пусть слава, корабль очень интересно, ну, интересно. Я поняла, что, наверное, может быть, вначале нужно проговаривать, что как некомфортно. И потом уже, когда я была терапевтом... А у вас, извините, у вас амнезия дискомфорт вызывает, да, когда вы что-то не помните? Нет, нет? Не было амнезии. Нет, я их спрашиваю, то есть, когда вы что-то не помните, это не очень... Я всегда что-то очень легко забываю. Да? То есть память плохо, поэтому... Это не с памятью плохо, это с амнезией хорошо. И вот по поводу амнезии, я не в данном случае все помню. А когда я проблема, первые говорили, когда была проблема, и я бы предложила ему побыть, спросила, как она вместе с соседством, она когда уже любит, тут, знаете, я построила, кстати, совершенно не готова, потому что предложила ей побыть журналистом, писателем, которая пишет пьесу, потом она просила ее за спрос, и что ее персонажи сами начинают действовать, для них эту пьесу пишет. Вот, и что у нас за метафора? Я, по-моему, помню, что отходила. Сейчас я вот у нас встречается книжка, недавно. Ну, там надо было, чтобы позволять, как все было очень настроено, получилось. Да. Да, блин, какие впечатления. Тем образом, кто еще это для, да, все казали, кто что мимо, а в качает, там, скажем, вот, будет вами помогать, там, все, кто еще не успеет, то есть, как-то, я поняла, что мне нужно вот эти книги, то есть, возникает там, что пытались хорошо, когда ты будешь, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, помню, что был а так все было хорошо. А так все было хорошо. А так все было хорошо. Да, что он внутри сказал, не помню. Все помню, а что сказал? Вот это мне здорово сказали, а другие, здорово, как можно. Да, а мудрей не было, только не помню, что сказал мудрец. Да? Терапевтической метафоры не было вчера, к сожалению. А могла бы быть, да? Раскрыли тайну, да? Ну вот, никому ничего доверить нельзя. Я дала так по-разному, я рассказывала, что вам пишут, ну, вы не так понимаете. Спасибо, что тогда нам тут делать, а? Не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Так, хорошо. Так, Алексей, с кем? С кем? С Викой, что ли? Нет. Нет, с Ениной? А. Ага. Когда я работал... Я попробовал передать, что говорят. Я просто вот так вот субъектно не слышал. В общем, практически ничего не помню. Даже там... Когда я работал пациентом, я прикинулся неискушенным субъектом. Когда сидел проект и говорил, вот. В общем, я вспомнил, что я забыл сказать то, что сказал. Понятно. Главное, чтобы он не забыл. Короче, я забыл, что не дал, говорил я или нет. Когда я был клиентом, был очень подробный такую историю. По-моему, если помню, может быть, была интересная история про морской большой лайнер, белый лайнер, который мы его рассматривали, такой большой, красивый, зачем это белый. Я еще перепросил Китай, И дальше интересно. Этот лайнер, он где-то в бассейн и так далее, люди отдыхают на этом лайнере. Ну, слушайте, ее было уже некому, да? Задача, которую я перед ним поставил, это когда я захожу, не только я не туда поскольку, да. Вот, он мне рассказывает про мудреца, который жил где-то там в горах, жил мудрец, такой уже старый, и жил какой-то молодой. Вот, молодой, он мудрец, он пошел к нему, понес только как бабочку, которая, если мудрец скажет, Я просто есть разумная, да. Времяпрепровождение, приятное воспоминание. Часть первая. Начало. Да, разбирается. Анекдот номер 65, да? Двойная спираль со стрёмной метафорой. Хорошо. Так, Максим успех. Ага. Четные помню, нечетные не помню. Почему это? Наоборот, забыл больше, чем нужно. Да, чувство. Ну что, у меня все нормально получилось, когда я думал. И оператором, когда был испытуемым. То есть практически, когда пошла, я четко слышал и сопровождение, я четко слышал элементарные изменения, но когда дело коснулось метафоры, терапевтической метафоры, то как-то оно это... Это было такое впечатление, что куда-то провалился, и мне какие-то не слова, какие-то звуки, потом я как-то вышел, уже набрал другой метафоры, я не помечил только. Такое произошло. Ну, здорово. Хорошо, спасибо, Саша. А, куда? Потом удалось очень серьезно вспомнить, что было, что я сказал, с первым банком в школе. Но не помню, просто он говорит, что сухой, он сказал, сухой помощь, что рука ощущение, а потом что-то следующее слова вообще не помню. Хорошее наведение, может быть. Из первого класса ты перешел во второй. Из первого класса ты перешел в третий класс. Ну, я перешел от этого в первый класс. Как бы пошел в место сопровождения, и все. Поэтому я не было. Поэтому я взял как сидел китарец, и потом я как бы продолжил левитацию. Вот, пока он там занимался своими внутренними делами, то есть надо что-то сочинил, вывел метафору. И как бы еще внимание, у него переключилось внимание на руку, то есть он больше как бы руку помнит, а просто забывает. То есть отвлекается от сюжета. Сразу это происходит. Тогда я был клиентом, тот сам был в нашей скале, а вообще прослушали, не то, что никто не прослушал. Он один меня просто было сопровождение, потом был дальше время. Парабуха полезла, причем до меня, как и мне, весна, это 8 снимал, где я остановились, пошли дальше, 4 года. Еще было результаты свободы. Так, хорошо. Держись. Все забыли. Я поняла, что видимо отмена не так, а просто от тех, что у меня не имеет периода жизни. Да, я выбираю фотографические, роды, мне вот была отмена картины, а оказалось, что это. Поэтому о чем он говорил, когда вы произведали его бывали, вы поняли, что начали и в конце, когда вы видите, когда вы не можете. Где-то всю жизнь вы не проходили. Мне как-то вот это дыхание, когда я приходил, люди как-то немедленно были выстрелены, как немножко. Убивала, как я там тоже автоматную дыхание, а так как он давал музыку, все это было как-то. Поэтому, о чем мы говорим, не знаю, проиграли как хорошо. Первый балл рукой, а дальше проходит тематика совпала с очень такой приятной покупкой, хорошо слышать, и я просто подумался, и где-то на него 10, но пока я что-то говорил, я этого не слышал. Ну, это вот интересное наблюдение, да, и у Жени, и у Людмилы. Поэтому не вредно знать, чем человек занимается и что любит, да. На одном из начальных уровней включаешь к любимой теме, и все. И поплыл, да. Есть такой спорт, прыжки с парашюта с аквалангом. С одной темы в другую переходим. И кто же это был? Подкрылся по дыханию. Хорошо, да, спасибо. Да, видно, мы с именем, да. Нет, не три, а та, которая выбила. А выбила, там уже пришла, когда так обогатилась, и там здорово, когда ты хочешь играть в углу, в другом деле. О, Боже, я разбегаю, и таким проблемам, а мы тебя держим, а какой же я деньги буду зарабатывать, это не все, что ты не правильно, а тебе нужно работать, и вот так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, Обратно я стала. семь результатов вчера, там скульптора, который мне понравился мрамор, подсказывал, что с ним делать. И для меня мрамор привет, он нам подсказывает, что еще не работает. Здорово. Вот, у нас было все впечатление, что мы достаточно долгое время протянули, и мне удалось закончить вот это метафору сопровождение, где мне закончили, а потом я не знаю. Все, хорошо, спасибо. Так. Так, кто у нас еще? Особо. Да, ага. Сюда. Когда я была клиентом, я, значит, запомнила первую часть до спуска. И заканчивается это спецкомментация. Дальше я очень помню. Я запомнила первую часть до спуска. Дальше я очень много говорю. А когда... Вообще, за слово не помню. А когда я работала с театристом, то я как концерт ставила, потому что что-то мне было важное, и я помню, что не честно, я что-то сказал, не совсем. Чего все? Все запутала и рассказывает мне про это. Вот не так долго могла вспомнить, я же действительно очень мучилась. Все-таки вспомнила. Короче, тут дикнула. Ага. Меня не спрашивали. И что Леша мне рассказывал, что это было играть, воспитывала, но мы вчера так не свернулся. Я все вспомнил. Все девушки занимаются по ночам. Ой, я уже сегодня подростки подвисли, они перед окнами, я радуюсь. Леша, любимое наведение, белым теплоходом. Окружает, окружает, да. Кают много, да. Наверное, на всех клиентов хватит. Лагеров много, да. Ну хорошо. Не успел поделать, да? Значит, с амнезией разобрались. Закончили, да. Запомнили. То, что надо забыть, совершенно верно. Значит, теперь поговорим про боль. Работу с болью. Техника реабилитационного гипноза. Боль. Это когда больно, боль. С чем? Болей. Боль – это классическое традиционное показание к гипнозу. С какими целями используется гипноз в работе с болью? Это, естественно, снизить боль, то есть снизить болевые ощущения. Это уменьшит количество лекарств и их побочные действия. Это усилить действие необходимых лекарств. И обучить человека контролю боли. Почему вообще с болью можно что-то делать с помощью гипноза? Мы об этом неоднократно говорили. Гипноз позволяет изменять субъективный опыт. Потому что боль рассматривается не как что-то простое, да, не как простое единство монолитное, а как сложная конструкция. В которой много составляющих. То, что это субъективный опыт чувствительных боли, его можно варьировать. Вот такой эксперимент, который к гипнозу никакого отношения абсолютно не имеет, это эксперимент в области социальной психологии. измеряли пороги болевой чувствительности, брали кусочек, треугольный кусочек твердой резины, острием вниз накладывали на руку манжетку, приворочили, да, и накачивали. Когда человек кричал, стойте, больше не могу, просто давление столбиком показывает уровень боли, который человек переносит. Перед началом эксперимента были негры и белые. Неграм сказали, что негры переносят боль хуже, чем белые. Одного этого оказалось достаточно, чтобы они переносили боль вдвое более сильно. Да, сказали, что хуже. Чтобы доказать, что да, мы сильнее. Вдвое более сильно переносили, чем все, чем белые спокойно. А? Обратно нет. Может быть. Может быть, на самом деле лучше переносит, да? Вот. Значит, в боли различаются составляющие или компоненты. Довольно много. Следующее. Сенсорно-дискриминантный. Сенсорно-дискриминантный. Или различительный. То есть боль отражает какую-то вредность в организме. Декодирует вредность. Сигнал о том, что что-то не в порядке. Сенсорно-дискриминантный, то есть чувственно-различительный. Второй аспект или составляющая – когнитивный. Боль может осознаваться или не осознаваться. Я помню, Бетти Элис Эриксон рассказывал про одного своего пациента, у которого по ночам бывали приступы боли. Она ему такое постгипнотическое внушение сделала. Утром, когда вы проснетесь, посмотрите на свою правую руку. Если сомкнуты в кольцо большой и указательный пальцы, боли было мало, можно нормально проживать активный день. Если сомкнуты в кольцо большой и средний, боли было больше, по-прежнему ничего. Если сомкнуты большой и безымянный, боли было много, в этот день лучше поберечься. Если сомкнуты большой и мизинец, боли было очень много, в этот день лучше просто остаться. Но для того, чтобы знать, сколько было боли ночью, ему нужно посмотреть на руку, потому что иначе он не знает, не осознавался. Третий аспект – аффективно-эмоциональный. Практически то же самое, что эмоциональный. Аффект – переживание. То есть это то представление о боли, тот образ боли, та идея боли, которую человек себе создает. Медики говорят, внутренняя картина болезни. То есть это, собственно, боль как страдание. Для кого-то боль воспринимается как искупление, для кого-то как наказание. Да. Что? Аффективно-эмоциональный – это та идея боли, которую он себе создает. Страдание. Боль как искупление, боль как наказание. Боль, ну, сейчас модно, да, у эзотериков, как отработка и так далее. Потому что, да, если человек уверен, что это он карму свою отрабатывает, понятно? Сложнее будет работать, да? Четвертый поведенческий аспект. Люди по-разному ведут себя в боли. По-разному ведут себя, когда им больно. Есть индивидуальные различия, есть культурные, национальные различия. Люди различных национальностей по-разному ведут себя, когда им больно. Как русские себя ведут, не знаю. Во Франции есть такой иностранный легион, где служат иностранцы, которые первым бросают горячие точки. Говорят, что опытные врачи иностранного легиона только по тому, как себя ведет солдат, когда он ранен, могут определить его национальность. Да. Ну, говорят, что Александр Македонский так личную гвардию набирал. Смотрел, как человек в гневе бледнеет или краснеет. Не помню точно. А что это значит, Слава? Эмоциональными не растут. Вот. Ну ладно, да, есть такое. Хорошо. Пятый аспект – временной. Временной. У боли есть настоящее, прошлое и будущее. Временной. У боли есть настоящее, прошлое и будущее. Настоящее – это непосредственно переживаемая боль. Прошлое – это воспоминание о боли. И будущее – это предвосхищение боли, которое ожидает. Сейчас болит, вчера болело, и завтра тоже будет болеть. И шестой – социальный аспект. Боль может выполнять функцию в отношениях. У нее может быть роль социальная. То есть вторичная выгода. Она может позволять уклоняться от неприятных обязанностей, от мытья посуды, от секса, от работ по огороду и так далее. Вот. Поэтому важно ставить вопрос, что вы будете делать, когда вам будет лучше. Если нет ответа, то прогноз не очень хороший. Достаточно часто человек не знает, что он будет делать, когда ему будет лучше, и тогда для него исцеление – это катастрофа. Придется мыть посуду и так далее. Тогда нужно просто работать с жизненными целями. Точно так же, когда есть какая-то симптоматика, да, какие-то есть проблемы, полезно задавать вопрос, что это мешает вам делать или что это не дает вам делать. Не дает. Не дает, да. Очень часто это именно то, чего человек всеми силами стремится избежать. С помощью своего симптома. Вот если бы не это, тогда бы он, конечно. Так? Извините. А? Хотел бы, да, но не может. Да. Да. Да. А вот цель. Потому что очень может быть, что там большая вторичная выгода, и он не захочет расставаться с симптомом. Ну, тогда для чего не надо делать? Может быть. Да, это уж точно. Это точно. Чтобы всем доказать, что даже это не помогает. Да? Да. Я не помню, говорили об этом, нет, в Краснодаре у меня идет группа, там много докторов, там двое врачей, они брат и сестра, которые с диабетом работают. Они давно профессионально с ним работают, а сейчас они стали работать с помощью эриксонского гипноза. Очень хорошие результаты получают. Но они говорят так, они говорят, там волна такая идет. Начинаешь работать с проблемами, разрешаешь проблемы, нормализуется сахар, калий. Выскакивает новый слой проблем, более глубокий. Опять плохо. Разрешаешь этот слой проблем, нормализуется. Вылезает новый, более глубокий. И так, говорит, как луковицу чистишь, до тех пор, пока не доходишь до основной проблемы. Я говорю, а какая же основная? Зачем ему в этой жизни нужен диабет? На уровне сознания нет, конечно. Я попробую спросить, зачем тебе нужны такие крысы? Дурак, например, на крысы от курения. Оденемся, я пойду на другом подходе. Да, ага. Да. Истерики очень хороши для демонстрации. Они на раз делают все, что хочешь. Но как клиенты, что они мгновенно выдают результат, а на завтра приносят тебе новое проявление проблемы, да, мгновенно разрешают, потом следующий, и это без конца. Это без конца, это точно страшно. И есть еще такая вещь, как страх боли. Да? Психологический компонент, страх боли, с которым тоже можно работать. При работе с болью есть некоторые особенности наведения транса, потому что весьма проблематично зафиксировать внимание человеку, которому больно, на чем-нибудь другом. Поэтому часто внимание фиксируется на, собственно, на боли. Может оказаться. Мы сейчас техники рассмотрим, да, посмотрите, какую, когда, в каком случае можно использовать. Не все же не всегда можно. Вот. Поэтому достаточно часто, да, при работе с болью используются так называемые быстрые наведения. А быстрое наведение, в общем-то, достаточно авторитарное. Чем наведение быстрее, тем оно авторитарное. Принцип всех быстрых наведений одинаков. Нужно быстро получить какой-нибудь гипнотический феномен. И дальше его утилизировать. Проще всего получить каталепсию. Получил каталепсию, это значит уже гипноз. А каталепсию можно получить очень быстро. Да? И дальше развиваешь. Достигнуть успеха. Техники. Собственно, техники. Прямое внушение. Прямое внушение не очень хорошо работает с болью. Если использовать прямое внушение, не надо внушать, что не болит. Не надо внушать, что боли нет. Потому что она есть. То есть надо пытаться внушить что-то другое. Принцип такой, это конструкция, да? Значит, ну, нужно пытаться сконструировать вместо нее что-то другое. Делайте то, что доставляет вам удовольствие. Вспомнить что-то приятное. Хотя иногда срабатывает прямое внушение. Описан такой случай. Женщине под гипнозом удаляли 12 зубов. Гипнотическая анестезия. Да. Где-то на шестом зубе у нее пошла кровь. И хирург ей сурово сказал: «Мадам, прекратите кровоточить». Властно и жестко. И кровотечение прекратилось. Вторая техника – это релаксация. Обыкновенная релаксация, обычное расслабление. Расслабление, естественно, можно получить и без гипноза, и часто через релаксацию идет гипноз. Но на самом деле расслабление намного быстрее и легче можно получить уже в трансе. Сначала навести транс, потом предлагать релаксацию. Релаксация как? Какое отношение к ней будет? Если это болевой приступ, а это порог болевой приступ, при релаксации повышается порог. То есть только за счет того, что человек у вас расслабится, эта часть субъективного ощущения отсекается. Меньше, больно. А когда человеку больно, он инстинктивно напрягается. Он зажимается. Он терпит. Да. Зубы сжимает, руки сжимает, плечи сжимает. Ему нужно, наоборот, предложить все это расслабить. Там, в экстренных ситуациях, в шоковых ситуациях эту технику использовать расслабление. При травмах. Человек зажался? А? Нет, порог — это уровень чувствительности. Это, начиная с какого уровня ты чувствуешь субъективные ощущения. Скажем, пороги кожной чувствительности, да, дистантные, как измеряют, циркуль, да. Раздвигают. Тогда ты начнешь чувствовать не один укол, а два укола. Это порог. Есть порог болевой чувствительности. То есть, начиная с какого уровня интенсивности ощущение воспринимается как болевое. Я помню, как мы одного нашего приятеля учили бить и щипать жену. Нет. Чтобы она хоть что-нибудь чувствовала. Потому что она вот такая. А он мужчина ласковый и нежный. Он ее гладит. Она вообще ничего не чувствует. Вообще ничего. Он говорит: как бить, как это так, щипать? А? Вот так. А? Объяснять, да. Ну так и лучше дело пошло. Лучше дело пошло. Может быть. Может быть. Бить. Все может быть. Человек зажался. Например, ему говорят: вы можете глубоко вдохнуть. Вы можете сделать долгий выдох с громким звуком. А это значит, он должен зубы разжать для этого. И когда он это начинает, да, и при этом опустить плечи и грудь. То есть, чтобы расслабиться. Значит, прямое внушение. Как что-то, что уже было в опыте, не опасное. Прямое внушение? Не болит, да, боль ушла, чувствует себя лучше. Прямое внушение. Явное прямое внушение, да. Оно, мы говорили, оно не очень хорошо работает. Да. Что? Да. Реинтерпретация, проинтерпретировать боль как что-то, что было в опыте, что-то не опасное. Боль в груди. Да. Вам случалось в детстве играть в футбол? А было так, что вас ударяли в грудь головой или мячом? Это немножко похоже на то. Или сравнить с какой-нибудь медицинской процедурой, которая уже была. Вам когда-нибудь делали вот это, вот это, вот это. То, что мы сейчас делаем, похоже. Перед тем, как ставить капельницу. Да, вам когда-нибудь ставили градусник? То, что мы сейчас делаем, немножко похоже на это. Да, только гораздо больше, да. Пользы больше. Оригинальная техника, разработанная Эриксоном, постепенное снижение. Это к хроническим болям относится. Ну, там можно такой еще заход вначале сделать. По стоубальной шкале, да, где стоит самый сильный боль, какой только может вытерпеть человек. Вот, ноль – это полное отсутствие боли. У вас сейчас сколько? 80, предположим. А вы можете снизить вашу боль? Нет. Если может, тогда, значит, идет техника. Да, сейчас мы о ней поговорим. Если нет, что вы, доктор? Конечно, нет, не могу. Да. А повысить вы можете? Ну, без проблем. Ну, сделайте, я хочу посмотреть, как это бывает, когда 90. Хватит, довольно, довольно, верните обратно. Понизить он не может. Повысить и вернуть обратно он может. Английский гипнотерапевт Питер Холкинс после этого номера любит посмотреть в глаза и спросить, кто это только что сделал. Повысил, а потом понизил. Приходится отвечать «я». То есть сделать не подконтрольно, а подконтрольно. На чем основан пример вот это постепенное снижение, да? Как вы думаете, на сколько процентов, баллов, делений боль должна была бы снизиться, чтобы вы это заметили? Чтобы вы это заметили. Человек серьезно размышляет над этим вопросом. Ну, я думаю, где-то процентов на 30. Хорошо. Значит, если она снизится на 2, деление для 2%, вы этого не заметите. Чтобы вы заметили, вам нужно 30. Или 20. Да, конечно. Хорошо. А если она потом снизится еще на 3% или на 3 деления, то вы этого по-прежнему не заметите. Вам 30 нужно, чтобы заметить. Ну, да. А если она потом еще на 2,5 снизится, то вы по-прежнему этого не заметите. Вам нужно 30, чтобы вы заметили. Ну, конечно. Он на самом деле 2 и 3, и еще 2,5. Он уже принял, что у нас снизится на 7,5. Хорошо. Сегодня мы ее снизим на 32%. Нет, для первого случая это многовато. На 17%. Ниже того уровня, который он назначил, да, вот, который как бы нужен, чтобы он это заметил. На 17%. Вы же это не заметите. Был такой изумительный французский мастер, вот он и специализировался именно по работе с болью, Жак Келе. Умер, к сожалению, сказали, осенью. Я у него был на семинаре в свое время в Париже. Он семинар вел немножко странно, ведет семинар. Он на несколько мгновений закрывает глаза. Потом опять закрывает, дальше идет семинар. Я потом спрашивал там, у тех, кто вместе со мной там был на семинаре, я говорю, а что это такое, что он делает? Это он очень болен, у него боли очень сильные. Мы периодически снимаем боли. Какой транс. Эриксон страдал болями постоянными. Утро он начинал с часового сеанса самогипноза для того, чтобы снять боли. Только после этого он мог учить, лечить там, ну, и так далее. Вот, так вот, Жак Келе советовал никогда не брать круглые цифры. Не на 20, а на 17. Как на ценник, да? Никогда же не пишут $100, пишут $99, 99 центов. Больше доверия давай. Он советовал на первом сеансе вообще вернуть на исходный уровень и отпустить. Допустить такого, какой пришел. И похвалить за то, что хорошо поработал. Но в моем опыте человек просто отказывается часто это делать. Вот. А кроме того, он иногда с изумлением говорит, а вы знаете, вот там на 17 там понизили, а вы знаете, а вот я почувствовал все равно. Полегче стал. Ну, почувствовал хорошо. И потом на каждом сеансе, почему постепенное снижение, на несколько процентов. 4, 5, 6. Потихонечку снижается. Тот же Жак Келе говорил, неразумно, неосторожно и неправильно, и безуспешно пытаться снять сразу боль, когда болела долго. Это неуважение к боли. То есть болела 3 года, лечить надо как минимум 3 месяца. А? Между сеансами? Четные, нечетные, что? Четные, нечетные, 2 раза, 3 или 5 раз. Нет, в разы здесь... На 3, на 5. А, не знаю, не знаю. А как может воздействовать четные, нечетные? У меня больше доверия к нечетным. Больше доверия к нечетным? С вами будем работать нечетными, потому что нечетные это действительно надежно намного. Я четным тоже не доверяю. Есть в них что-то такое. Да, подозрительно, я бы сказал. Иногда человек, собственно, да, иногда он это делает, если делает хорошо. Как он понижает? Как он снижает? Неизвестно же. А иногда он просто отказывается это делать, потому что он не может, он не знает как. Ни на 7, ни на 3, ни на 1, ни на сколько, он не знает как. Тогда это можно соединить с другой техникой, мы сейчас чуть позже о ней скажем. Целая группа техник объединяется под общим условным названием «инструментализация боли». Сюда входят следующие техники. В воображении делать то, что уже помогало раньше. В воображении делать то, что уже помогало. Иголки, может быть, ставили, да, акупунктура. Помогала. То есть предложить, представить себе, как транс, поставить иголки. Укол какой-нибудь делали, он помогал. Внушить прием фиктивного лекарства. Да. Скажем, у Хосе Сильвы, метод Сильвы, да, как мы говорили, у него есть такая техника, лаборатория называется. Человеку предлагают создать убежище, хорошее, надежное, где его никто не трогает, не может достать и так далее. А в этом убежище есть лаборатория, а в этой лаборатории можно размещать все необходимые предметы, препараты, в том числе там могут быть лекарства, нужные лекарства, которые помогают. У меня один раз забавный был случай, лекции просто читал в институте. Такое очень заочное обучение, поэтому это взрослые люди. Подошла к перерыву студентка, что-то ей было плохо. Я не помню, что было плохо. Но, короче говоря, было плохо, и мы с ней тут же в перерыве провели сеанс короткий, 10-минутный. Отправились в эту самую, создали это убежище, отправились в лабораторию. Она там нашла лекарство, которое помогает, неопределенные слова, и приняла. Ей стало лучше. А это сессии там раз в полгода, две недели. Ну и я забыл про нее начисто просто. Через полгода иду по коридору института, набегает какая-то женщина и радостно мне сообщает: «Михаил Романович, я принимаю лекарства». Вот так, еще одна сумасшедшая. Я говорю: «Это очень хорошо. Я регулярно его принимаю». Говорю: «Вы знаете, это просто замечательно. То, что вы регулярно принимаете, вот именно это замечательно». Она по глазам видит, да, что я не въезжаю. Она говорит: «Ну то, из лаборатории». Она на протяжении полугода входит в транс, и там в трансе принимает какое-то воображаемое лекарство. А? Стало легче. Ну, я надеюсь, что она там не морфий принимала все. Воображаемое алкоголь можно принимать. Его воображаемое можно воображаемые практически всем делали анестезирующие уколы. Да? Мы опираемся на тот опыт, который есть. Ну, я думаю, что практически у всех такой опыт есть. Значит, можно сделать воображаемый анестезирующий укол. А? Ну, это все сюда, вот, в инструментализацию. То есть делать то, что помогало когда-то. Да? В воображении, в трансе. Ну, давайте мы с кем-нибудь попробуем. А? Нет, боль не надо. Что-что? Можно попробовать. Придумали новые лекарства, да? Росси описывает совершенно потрясающий случай. У человека был рак, значит, опухоль, боли. И лечащий, он лежал в больнице, и лечащий врач ему предложил какое-то новое лекарство. Новое, экспериментальное, вот только-только его разработали, и они стали его применять, и все хорошо, и процесс остановился, и боли прошли. И, значит, в состоянии ремиссии был выписан. И все было хорошо до тех пор, пока он не прочитал статью в газете, посвященную этому лекарству. Его описано, что, значит, все это шарлатанство, оно абсолютно не помогает, были проведены клинические испытания, ноль эффекта. Резко хуже. Вот. И он попадает в больницу. Он попадает в ту же самую больницу, к тому же самому врачу. И они бьются, бьются, бьются, ничего не получается. до тех пор, пока врач ему не говорит, что фирма, которая выпускает лекарства, в ответ на эту статью провела еще одну серию клинических испытаний, такую более обширную, более детальную, на более тонкой аппаратуре, где было показано, что это лекарство дает такие результаты, и очень хороший, и оно опять ему помогло после этого. И он опять был выписан своими ремиссиями. А? Да, не надо читать газеты. А? Вы говорите, что так нет уже, так нет уже других. Да? Так вот никакие и не читайте. Так, ну хорошо, можно кого-нибудь на минуточку? Да. Енин, вам когда-нибудь анестезирующий укол делали? Делали. А кто их делал? Ощущения, вы помните, какие возникают? Да? Сначала легкий укол, потом распирание небольшое, да? Потом онемение. Да? Так? И потом постепенно перестаешь чувствовать. Я помню, дивный был совершенно случай. Я, может, рассказывал, не помню. В одной группе. Это самый первый цикл шел, самый первый, базовый. Только-только вот сопровождение начали разучивать. Второй день одна женщина опоздала. На полдня пришла к обеду. Говорит, я вам сейчас такое расскажу, не поверите. Она опоздала, потому что она ходила к зубному врачу. Она пришла к врачу, и она села в кресло, а ее врач была занята. Она заполняла карточку предыдущего пациента и попросила ее подождать. А в это время на соседнем кресле врач, мужчина, уже работает. И он делает анестезирующий укол. И он сопровождает словами. Он объясняет своему пациенту все, что он делает. Он говорит, сейчас вы почувствуете легкий укол. Теперь вы почувствуете распирание. Сейчас наступит онемение. И очень скоро вы перестанете что-либо чувствовать. И она говорит, и я слышу знакомые интонации. Сопровождение. И она чувствует укол. Потом она чувствует распирание, потом она чувствует онемение. Тут к ней подходит как раз ее врач со шприцем. Она говорит, не надо, работайте. Там нужно было чистить канал. Она говорит, трясущимися руками чистила, потом пломбировала канал. Рядом стояла белая, как мел, медсестра. Да, они все это проделали. Она говорит, что происходит? Врач говорит. Она говорит, да так, гипнозом занимается. Довольная была, гордая. А? Мы тут плюшками балуемся, да. Можно? Да. Сейчас потихонечку буду поднимать трубку. Да, это каталепсия хорошо нам знакомая. Да. Да, очень хорошо. Сейчас я несколько раз прикоснусь вокруг кисти, это как будто делаю анестезирующий укол. Сначала может быть ощущение легкого укола, очень легкого, потом ощущение распирания, потом онемение, а потом вся кисть начинает терять чувствительность. Сначала легкое распирание. Снижается, а потом просто уходит, и кисть становится как деревянная. Ничего не чувствует. Ну, конечно, нужно какое-то время, чтобы подействовать. Секунд 20 минут на 30. Просто здесь уже просто как деревянный. Сейчас до пальца дойдет. Угу. Это еще не дошло, здесь просто. Да. Есть разница в ощущениях? Может быть. Да. Это идет до пальца. Да. Пальцы теряют, пальцы становятся как деревянные, всякие становятся как деревянные. холодный. Можно просто там карандашиком попробовать. Вот, хорошо, пара, попробуйте.